Пицье. Еврейский куриный студень. Одна тушка курицы или петуха, 1 килограмм куриных шеек, лапок и головок, 2 головки репчатого лука, 1 корень петрушки, 1 куриное яйцо, соль по вкусу, немного зелени петрушки. Птицу обработать и помыть под струей холодной воды. Разрезать на части, срезать коготки и снять чешуйки с лопаток, обработать головки. Подготовленную птицу положить в кастрюлю и залить холодной водой из расчета 1 литр на 800 граммов курицы и других ингредиентов. Довести до кипения, снять пену и варить под крышкой на слабом огне 2-3 часа, снимая жир и пену. За полчаса до окончания варки добавить лук и коренья, слегка подпеченные в духовке. Вытащить куски курицы, шейки, лапки и головки. Аккуратно разобрать, отделяя кости, пленки и сухожилия, измельчить мясо. Бульон процедить через мелкое сито или марлю, посолить по вкусу. Мясо разложить ровным слоем по формам. Сверху положить кружочки вареного яйца, веточки петрушки и залить горячим бульоном.